Посвящаю памяти друга Екатерины Чайковской. Любые совпадения событий, описанных в романе, с фактами из биографии каких-либо конкретных лиц, носят чисто случайный характер. Автор. Часть первая. Работа для мужчин. Глава первая. Когда прозвучал резкий, настырно требовательный телефонный звонок, Александр Михайлович наслаждался, вчера ему принесли давно обещанную кассету с прекрасными записями блюзов 60-х годов, которую он обожал, и большую жестянку настоящего индийского чая, не нашего со слонами, а именно ихнего, с изображением Тадж-Махала на лаково-блестящих боках коробки. И сегодня Александр Михайлович потягивал мелкими глотками ароматный напиток из тонкой фарфоровой чашки, чувствовал, как живительная влага уносит остатки мучившей с утра головной боли, слушал магнитофон, лениво развалившись на диване. Всемирно известный кларнетист как раз начал исполнять нежно-щемящую мелодию «Маленького цветка», навевавшую легкую светлую грусть. «Тебе уже за 40, и как ни крути, позади осталось много больше хорошего, чем ждет впереди», а тут телефонный звонок. Александр Михайлович решил принципиально не трогаться с места. Ему давно не было так хорошо и уютно. Телефон продолжал звонить. Бросив на мужа недовольный взгляд, Эмма Петровна, Александр Михайлович всегда называл ее за глаза очень коротко «моя» или «эмка», неуклюже переваливаясь на высоких каблучках новых модных туфель, специально надетых на мокрый чулок, чтобы растянуть по ноге, пошла на требовательный зов телефона. Проводив ее глазами, Александр Михайлович снова с удовольствием отхлебнул из чашки и потянулся рукой к пачке сигарет. Наверняка звонит Эмкина подруга, и сейчас начнутся долгие пустые разговоры о том, что есть в магазинах и чего нет. Какие у них жутко отвратительные начальники на работе, совершенно не понимающие подчиненных, что все путевки на летний период почему-то тихо разошлись среди неизвестно кого, хотя всем вокруг прекрасно известно, среди кого именно они разошлись, а правком как был беззубым, так им и остался. В него всегда выбирают только тех, кто преданно смотрит в рот начальству, а не тех, кто болеет за производство. И все продолжается, как было, несмотря на призывы. Александр Михайлович уже успел вытащить из пачки сигарету, когда из смежной комнаты раздался громкий голос Эмки. «Шаулов, на провод!» В минуты раздражения жена всегда называла его только по фамилии. Сама Эмка сохранила девичью фамилию и с непонятной для Александра Михайловича гордостью сообщала всем, что она, в отличие от мужа, не Шаулова, а Селезнева. Раньше это почему-то бесило, но потом он привык и перестал обращать внимание. Впрочем, он на многое, связанное с его женой, давно перестал обращать внимание, однажды решив для себя, что Эмкина ограниченность — просто благо, некий подарок судьбы, поскольку для делового человека, каким всегда считал себя Александр Михайлович, умная жена, вечно сующая нос куда не следует, нечто вроде стихийного бедствия. И чем жена умней, тем это бедствие страшнее. Чертыхнувшись, надо же, как все было хорошо, а тут звонит кто-то, Шаулов нашарил под диваном домашние туфли и, нарочно шаркая ногами, маленькая месть Эмки, не выносившая этой привычки, месть за то, что в минуты его наслаждения музыкой она не додумалась сказать звонившему «нет дома» и повесить трубку, да еще назвала по фамилии, Александр Михайлович пошел к телефону. Взяв из рук жены трубку, он выразительным движением бровей отослал ее прочь. Эмка сердито дернула плечом и ушла. «Да, слушаю», — недовольно процедил он. «Александр Михайлович?» — вежливо осведомился на том конце провода приятный, хорошо поставленный баритон. Шаулов сразу подобрался. Стало жарко под мышками, и майка противно прилипла к вспотевшей спине. Звонил оракул. Александр Михайлович, хорошо зная о его могуществе, никогда в жизни не видел этого человека, и никто из деловых знакомых Шаулова не мог этим похвастаться. Всемогущего невидимку потому так и прозвали, что общаться с ним можно было только по телефону, причем звонил он всегда сам, а его номера никто не знал. Зато оракул знал все и обо всех. Он никогда не приказывал, только просил. Но его просьбы равносильны самому строгому приказу. За услуги платил щедро, однако любое непослушание каралось им немедленно и жестоко. Самое меньшее — станешь изгоем в кругу людей, старательно зарабатывающих деньги, и никто больше не захочет иметь с тобой дело. Тут же поползет тихий шепоток, им недоволен оракул. А это все равно, что заболеть проказой или спидом. Зато послушным его воле оракул открывал весьма широкие возможности. Александр Михайлович убедился в этом на собственном опыте, хотя прекрасно понимал, по своему положению он стоит где-то на самых нижних ступеньках иерархической лестницы деловых людей, которым оракул давал поручение. Что же сулит неожиданный звонок? Шаулов несколько оробел. До сегодняшнего дня оракул звонил ему только однажды. «Алло! Почему молчите?» Сочный баритон оракула словно вырвал Шаулова из прострации. «Нет, все в порядке», — невпопад ответил Александр Михайлович, с трудом сглатывая тугой комок тягучих слюней. Во рту пересохло, и он запрезирал себя за испуг и слабость, но ничего не мог с собой поделать. «Я внимательно слушаю». «Хочу попросить о маленьком одолжении. Надеюсь, не откажете?» Коротко хохотнули в трубке. «Как же тебе откажешь?» — тоскливо подумал Шаулов. «Даже если ты удавиться попросишь, и то не откажешь, а откажешь, придут и удавят». Но вслух он сказал совсем другое. «Конечно, конечно, всегда рад». «Честно говоря, особой радости не слышно», — язвительно заметил баритон, и от этого Александра Михайловича снова обдало жаром и бросило в пот. «Ладно, суть не в радостях», — продолжил оракул. «Вы у нас, Александр Михайлович, мужчина деловой, оборотистый. Легко, говорят, с людьми сходитесь, в общем, нужен новый получатель. Желательно поинтеллигентнее и помоложе. Алло, вы меня слушаете?» «Да», — прошелестел онемевшими губами Шаулов и, неожиданно решившись, задал вопрос. «А как же старые они что?» «Ну...» «Мужчине не пристало быть любопытным», — назидательно сказал оракул. «Ясно?» «Да-да», — заторопился Александр Михайлович, боясь, что сейчас на том конце провода повесят трубку, и он больше ничего не успеет спросить. «Когда надо, как скоро?» «Не спеша, но поторапливаясь», — хмыкнул оракул. «Извините, дорогой Александр Михайлович, я говорю из автомата, а сегодня сыро и прохладно. Хочется домой, в тепло и уют. Так не забудьте, а за мной не пропадет. С вами свяжутся. Всего доброго». Шаулов еще немного постоял у телефона, держа около уха коротко гудевшую трубку. Потом медленно положил ее, поглядел в окно. Сухой и теплый весенний вечер. Почему оракул сказал «сегодня сыро и прохладно»? Может быть, он звонил по междугородному? Но звонки были обычные, не длинные. Хотя, черт его знает, при современной технике все возможно. Позвонить Жорке, повыспросить у него. Может, он знает, отчего вдруг так срочно понадобился новый получатель. Не устраивают старые или кто-то из них серьезно прокололся? Почему всесильный оракул обращается с такой просьбой? Александр Михайлович взял из внутреннего кармана пиджака свою пухлую записную книжку, быстро перелистав ее странички, отыскал нужный номер, протянул руку к телефону, но остановился. А что, собственно, изменит звонок Жорки? Того вполне можно не застать дома, вечно где-то ошивается, то в кафе, то по дискотекам, то у знакомых девочек, которых у него миллион. И будет ли от этого звонка кому-нибудь, а в первую очередь самому Шаулову, лучше? Вот в чем вопрос. Вряд ли. Он задумчиво потер рукой залысины над своим морщинистым лбом. Навлекший на себя немилость оракула становится вроде зачумленного, а немилость, как прилипчивая зараза, может перекинуться и на другого. Как знать, не звонили ли до него Жорке? А если звонили, то что именно приказали? Нет, лучше не рисковать. Получил звоночек, выполняй поручение и помалкивай в тряпочку. Рисковать Шаулову никогда не хотелось. Господи, знал бы только кто, как многого жадно хотелось Александру Михайловичу и как многого ему страстно не хотелось. Но более всего ему не хотелось, чтобы кому-нибудь из деловых людей позвонили домой и хорошо поставленным баритоном, вежливо, мягко, но весьма категорично сказали, что он, Шаулов, более ни на что не пригоден и не нужен, а кто-то другой, противно потея у телефона, поддакивал оракулу и, лебезя перед ним, во всем соглашался, принимая вежливо безапелляционные просьбы-приказы помочь избавиться от ставшего негодным и ненужным человека. Вернувшись в свою комнату, Александр Михайлович небрежно бросил на стол записную книжку и, скинув с ног домашние туфли, забрался в большое кресло. Ощутив спиной противную мокроту майки, снова неохотно встал, прошлепал босиком в спальню, открыв платяной шкаф, достал свежую майку, переоделся. Принимать душ Шаулов не любил, поскольку опасался простуды, а в доме с наступлением весны плохо топили. Любовно разглядывая себя в большом трюмо, Шаулов вынул чистую домашнюю рубашку, надел и застегнул на все пуговицы. Правильно говорят, своя рубаха ближе к телу, народная мудрость. Оставив снятое белье прямо на полу, Эмка подберет. Он вернулся к креслу, погромче включил магнитофон и, закурив, отхлебнул из чашки. Чай успел остыть, но Александр Михайлович не обратил на это внимания. Легко сказать, нужен новый получатель. На дороге они не валяются. И объявление в рекламное приложение к вечерке не дашь. Вот и думай теперь, где его взять, нового получателя. Дом осиротел. Так бывает, вдруг ясно видишь, как, подобно плесени, прячется по углам тихая, на первый взгляд, не очень заметная тоска по теплым и умелым рукам хозяйки. Смотришь в один угол, а тоска хитрой мышкой ныряет в другой и начинает там умащиваться, потом в другом углу. Печально поникают гардины, еще вчера поражавшие своей крахмальной белизной тюлевые занавески на окнах, приобретают сероватый оттенок, и этот серый цвет завоевывает все вокруг, заволакивая пыльной паутиной блестящую полировку мебели, заставляя потускнеть чисто протертые стекла книжных шкафов и полок, делая блеклым, веселый рисунок на обоях, впитывается в обивку кресел, в ковры, мало-помалу ложится на посуду, на экран телевизора. И явственно ощущается щекочущий в носу запах пыли. Хочешь чихнуть, но на глаза наворачиваются горькие жгучие слезы, потому что душа твоя закаменела от непоправимого горя, от несправедливости жизни, от ее жестокости к тебе. Ведь раньше ты искренне был уверен, тебя, именно тебя, минуют любые несчастья. Тогда ты и понимаешь, дом, в котором ты обитаешь, тоже по-своему грустит и плачет, как некое живое существо. Грустит и плачет, потому что связан невидимыми узами с хозяевами, и когда теряет кого-либо из них, становится сиротой. Горе пахнет своим, ни с чем не сравнимым запахом. Для каждого, попавшего в беду, его запах свой, и видение окружающего свое, сразу меняющее бытовавшие ранее представления о вещах, людях, собственном доме. Словно ломается все привычное, оказавшееся устоявшимся на долгие годы, будто лопается нечто внутри тебя, раскалываясь на множество мелких кусков, которые уже не собрать, не склеить в единое целое, и тянет, томит душу ощущение пустоты, безвозвратности потери. Как жить дальше? Как быть одному в огромном мире без самого близкого и родного человека, без матери? Что теперь толку укорять себя в несправедливости по отношению к ней, недостатки внимания упрекать в досадливом отмахивании от просьб, казавшихся нудными нравоучений, в негодовании за отказы в деньгах на развлечения, раскаиваться, что месяцами не писал, не звонил, не был рядом, когда она в этом нуждалась, что толку? Имеем, не ценим, потерявши плачем. Как верна старая пословица. Скольким людям еще предстоит терзать свою душу запоздалыми горькими раскаяниями, пришедшими к ним, когда они уже не в силах ничего изменить, как бы страстно ни желали и какую бы цену ни были готовы дать за возврат прошедшего времени, хотя на миг, чтобы успеть сделать нечто доброе и сказать самые главные слова о своей безграничной любви и преданности, о собственной эгоистичной глупости, заставлявшей их не ценить материнскую любовь, больше и выше которой нет ничего на свете. С того самого момента, когда в дверь позвонила соседка по площадке и сказала Юрке, что его мать упала на улице и ее подобрала скорая, он воспринимал все как в тумане, словно мозг спал, окутанный этим туманом, притупившим и чувства, и разум, притупившим все, кроме горькой обиды на судьбу, обиды огромной, как в детстве, когда тебя несправедливо накажут, кроме боли, сразу же возникшей в глубине груди и уже не отпускавшей, боли не то чтобы острой, режущей, не дающей жить, дышать, двигаться, нет. Боль была, как ноющий зуб, не оставляющий ни секунды покоя. Только открыв дверь и увидев лицо соседки, Юрка понял, в его судьбе произошло нечто страшное и непоправимое. Он видел, как соседка прячет от него глаза, как шевелятся ее губы, но не слышал произносимых ею слов, будто уши ему заложили ватой. Ноги почему-то ослабли, и он тяжело опустился на стул в прихожей. «Отцу позвони», — с трудом уловил он. Потом соседка стояла рядом, ждала, пока он наберет номер телефона, властно забрала трубку и категоричным тоном приказала, да, именно приказала, отцу приехать. Отец приехал на удивление быстро. Юрка сначала даже не обратил внимания, что он появился вместе с Мусей, как всегда называла мать его новую жену. Оба они выглядели бледными и озабоченными. Отец тут же взялся за телефон, начал обзванивать каких-то знакомых, что-то улаживать, о чем-то договариваться, а Муся побежала на почту дать телеграмму сестре Юрки, Марине. «Нет-нет, я договорился, вскрывать не нужно. Да, забирать будем прямо из морга», — понизив голос, говорил отец по телефону, прикрыв дверь в соседнюю комнату. Марина прилетела на следующий день, одетая в темное, с красными опухшими и заплаканными глазами. Она сразу же включилась в подготовку поминок, только немного посидела, обнявшись с Юркой и отцом, как в далеком детстве, когда все они были еще единой и дружной семьей. Юрка не мог выразить словами своей благодарности сестре за то, что она не оставила его одного в помрачневшей и казавшейся чужой квартире, вела с ним накануне похорон долгие разговоры, рассказывая о муже, детях, их болезнях и шалостях, о семейных проблемах и радостях. Замуж Марина вышла рано, познакомилась на танцах с выпускником военного училища. Год встречались, потом он сделал предложение и, получив назначение в часть, увез молодую жену в дальний гарнизон. Сначала она писала домой чуть не каждый день, описывая военный городок, тамошние магазины, как живут люди и чем дышат, какая служба у мужа и о планах на будущее. Потом письма стали приходить реже, но почти каждую неделю. Через год Марина родила дочь, а еще через год ее мужа перевели в другую часть. Иногда и он писал открытки с праздником, видно, чтобы не обижать родню жены. Когда племяннице исполнилось 3 года, Марина с мужем приезжали в отпуск погостить. Месяц пролетел незаметно, потом вновь они разлучились, теперь уже надолго. Сменялись гарнизоны и номера полевых почт, родился племянник, а племянница пошла в школу, муж сестры стал майором и сам командовал какой-то частью, окончив военную академию в Ленинграде. Мать тихо радовалась, каждый год собиралась поехать к внукам, да все не отпускали, то неотложные дела, то здоровье, то недостаток денег в семье. Отцу Марина писала отдельно. Из семьи тот ушел давно, когда сын еще не ходил в школу, но навещал их, помогал деньгами. Юрка помнил, какой радостью было, выйдя из школы, вдруг увидеть стоящую на другой стороне улицы машину отца, побыть с ним вдвоем, покататься по городу, поговорить, как взрослые мужчины. Но однажды отец приехал вместе с молодой, пахнущей дорогими духами, женщиной. «Познакомься, это тетя Муся, моя жена», — сказал он. Юрка не захотел знакомиться. Хлопнул зло дверцей автомобиля и ушел, не оборачиваясь, на зов предка. Потом они долго не виделись, а мать как-то обмолвилась, что в новой семье отца тоже теперь есть дети. Юрка тогда обиделся еще больше. Он всегда считал, отец должен безраздельно принадлежать только ему и сестре, а поскольку Марина теперь далеко, и у нее есть свой муж и свои дети, то больше всего отец должен принадлежать именно ему, Юрке. Иначе зачем он приезжал встречать его у школы? Зачем они вели такие серьезные разговоры? Став старше, Юра понял, жизнь много сложнее, чем кажется в детстве, но обида на отца осталась. Приезжать к школе он давно перестал, и виделись они теперь редко. Правда, на выпускной вечер в школу пришел, сидел в зале рядом с матерью, сделал сыну дорогой подарок и обещал помочь с поступлением в институт. Но Юрка отказался, хотел всего добиться сам. В институт он так и не поступил. Ходил устраиваться на вечерние подготовительные курсы, не устроился, сменил несколько мест работы, начал ссориться из-за этого с матерью, всю жизнь проработавшей на одном месте, где все знали ее и всех знала она. Юрка с издевкой называл это японским вечным наймом, презирая слабость матери перед принятием решения о перемене судьбы. Она всегда так и говорила: это же судьбу свою поменять, перейти на новую работу. Все вокруг меняли судьбу с завидной легкостью, а мать никак не могла решиться вплоть до пенсии. Повестка о призыве в армию Юрку расстроила, ломался привычный образ жизни. Хочешь, не хочешь, а придется отказаться от времяпрепровождения с компанией друзей в бане или пивном зале, от посещения дискотек, от знакомств с девчонками. К его неприятному удивлению, только теперь перед призывом выяснилось, что знаком он со многими, а писать из армии будет некому. Все девчонки как-то прошли мимо, ни за одну не зацепился душой. От предложения поступить в военное учебное заведение Юрка категорически отказался. Не хотелось, как мужу сестры, менять гарнизоны, номера полевых почт, и вообще связывать всю свою жизнь с армией ему казалось несусветной глупостью, влекущей за собой потерю индивидуальности, добровольный отказ от собственного «я», подчинение требованиям жестких уставов и короткому, но емкому слову «надо». Кому надо? Зачем? Разве Родина в опасности? Вокруг множество штатских людей, которые ничуть не жалеют, что не стали генералами, да и дослужишься ли до генерала. Сразу тебе лампасы не пришьют на штаны, а какая радость мотаться из части в часть, да и в солдатах не сладко.